Мое исчезновение с пьедестала, как и уход с торжества победившей администрации, остался незамеченным. Могли и не укутывать в плащ. Это я, для сравнения, на самом деле очень даже вовремя, а то так недолго и простуду подхватить. А город гулял. Вот когда надо было восстание поднимать. Бери власть голыми руками, никто и не почешется. Поторопился господин Корнелиус. Надеюсь, он успел скрыться и сына спрятать. Дворец бургомистра оказался в соседнем от магистрата здании. И 100 шагов не сделали, как стражники подтолкнули меня к входу в большой, трехэтажный дом. Постучались, сказали что-то в открывшееся смотровое окошко и передали лакеям. Если б я сидела за компьютером и гоняла свою героиню мышкой по монитору, то, наверное, попыталась бы сразу надавать всем по шее и сбежать. Домашняя прислуга, судя по внешнему виду, не имела серьезной боевой подготовки. Но сейчас, когда я практически едва могла шевелить руками, и малейшее движение тут же отзывалось болью в ключицах, а колени дрожали и подгибались при каждом шаге, меня спеленала и парочка детишек дошкольного возраста. Так что прежде надо отдохнуть и привести себя в нормальное состояние. Бургомистр что-то о ванной говорил, да и поесть не помешает. Не знаю, как в реале меня кормит и когда, но в игре я последний раз ела еще перед восстанием, а это на минуточку почти двое суток тому. Какие бы инструкции ни получила прислуга, но со мною они вели себя вполне корректно. Или эта программа не предусматривает иных вариантов, чтобы не плодить сущности. Наклепали типажей: стражник, брутальный, хам и мужлан, десятник или старший скаут, чуть умнее, точнее, умудренные жизнью. Службу знают и исполняют от и до. Лакей, манерный, угодливый, почти как визажист. Горничная, тихая, аккуратная, молчаливая. Кстати, очень миленькая девушка. Приелась хозяину, что ли? Оттого он и на меня запал. Тупая и зловредная торговка. Злокозненный и хитрый аббат, он же инквизитор. Толстый, сластолюбивый и хитрый бургомистр. Сплошные штампы. Из этого и надо исходить, планируя будущий побег. Уверена, толстяк заявится пьяный вдрызг, и о новой наложнице вспомнит только утром, вместе с головной болью. Так что до утра время работает на меня, успею что-то сообразить. Все это я обдумывала, нежась в горячей ванне. Горничная добавила в воду какого-то ароматического зелья, и я даже поплыла слегка, как от глотка хорошего шампанского. А вот с этим надо поосторожнее. Черт его знает, на какое коварство способно то, что удерживает меня в игре. Вполне вероятны и другие подлянки, почерпнутые из книг и кино, в плане совращения и извращений. И можно так помыться или отужинать, что очнешься привязанной к кровати, под сопящим боровом. Как я и предполагала, господин бургомистр заявился на бровях. Подогретого алкоголем желания хватило ровно на то, чтобы пробормотать нечто похожее на «иди ко мне», сладенькое, сбросить кафтан, сапоги и завалиться лицом в перины. Мелькнула была мысль придушить гада, но я не знала, как на это среагирует игра. Может, в ней прописаны какие-то механизмы защиты NPC, или они попросту неубиваемы, и я добьюсь только того, что бургомистр протрезвеет. Так что пусть дрыхнет, и чем дольше, тем лучше. Я даже уложила его удобнее, с огромным трудом. Весил толстяк килограмм 150, если не больше. Теперь можно было приступать ко второй части побега, активной. Попрыгала на кровати минут 10, постонала во все горло, для правдоподобия, если слуги подслушивают. Потом еще немного подождала и выглянула из спальни в соседнюю комнату. Темно, все освещение только от едва теплящейся в красном углу лампады, но и его вполне достаточно, чтобы увидеть, что комната пустая. Видимо, слуги хорошо знают привычки хозяина и разошлись по своим комнатам. Отлично, отдыхайте, я беспокоить не стану. Из этой комнаты выход в коридор и на лестничную площадку. Дальше, по ступеням вниз и налево, а там холл и выход парадный, который, наверняка, либо замкнут, либо охраняется. Вряд ли господин бургомистр так сильно верит в любовь своих граждан, что оставляет двери открытыми на ночь. Так что главный путь отпадает сразу. Зато в домах, подобных этому, всегда имеется черный ход для кухонной прислуги, истопника, трубочиста и прочей черни. И, как следует из перечисленных пользователей, идет он через кухню. А где тут кухня? Точно не знаю, одно запомнила: горячую воду для ванны и ужин мне приносили через двери, ведущие в правое крыло дома. Так что и кухня, по идее, тоже должна быть где-то там. Тихонько, чтоб не скрипнула ни половица, ни ступенька, я прокралась через весь дом и не ошиблась, За последней по коридору дверью оказалась кухня. Просторное помещение, с большой печью, разделочным столом и прочей кухонной утварью, освещенное, как и остальные комнаты, лампадкой перед ликом какого-то святого. Вот уж действительно почувствуете разницу между светом веры и тьмой мракобесия. Как бы я выбралась ночью из незнакомого дома, не наделав шума и не разбудив прислугу, даже не представляю. Я же не кошка. В кухне меня ждал еще один бонус. У печки сохла униформа горничной, что было весьма кстати. Одежду мне ведь скауты не вернули, поскольку подразумевалось, что она мне при любом раскладе без надобности. А дальше, по желанию его светлости, захочет, приоденет новую игрушку, а решит, что голый мне лучше, значит, так и будет. До его возвращения я куталась в покрывало, в нем и вниз сошла, но выходить в таком виде на улицу, во-первых, неудобно, во-вторых, меня остановит первый же патруль, а спешащая куда-то посреди ночи горничная, если и вызовет интерес стражников, то лишь мимолетный. Мало ли какая причуда взбрела в голову ее хозяину или хозяйке, еще и посочувствуют. Сами люди подневольные. Интересная одежка. Точно игру кто-то весьма сексуально озабоченный делал. Днем я не приглядывалась, других забот хватало. А вот теперь взяла в руки и ахнула. Вся униформа, один передник, да и тот мини. Эдакий кружевной вариант домашнего доспеха амазонки. С моими кавалерийскими ботфортами будет смотреться просто убийственно. Хорошо, ночь на дворе. Правда, после стояния на камине, стеснительности у меня сильно поубавилось. А вот уверенность, наоборот, возросла. Особенно после того, как я нашла разделочный тесак. Теперь меня так просто в плен не возьмут. Жаль, поздно подумала про оружие, могла бы меч бургомистра прихватить. Но не возвращаться же. Плохая примета. Даже ради брюк не стоит. Так что на всякий случай обильно полила дверные петли водой, отодвинула засов и толкнула створку. Благодаря полной луне и россыпи звезд, на улице, куда выводил черный ход, казалось светлее, чем внутри. Слева что-то мелькнуло. Я прижалась к стене, настороженно вглядываясь. Но ночную тишину ничто не нарушало. Показалось. Или, кошка, повернулась к дверям, чтобы закрыть за собой, и в тот же миг меня схватили. Сразу несколько людей. Потому что держали и за руки, и рот зажимали, да еще и прижали к кому-то так, что я буквально впечаталась обнаженной спиной и попой в кольчужные кольца. Холодные и очень твердые. Да что ж такое? Возмущенно пискнула мысленно. Опять, ну это уже свинство. Тихо, девка, не шибаршись, негромко произнес на ухо тот, чья кольчуга пыталась сделать мне сзади теснение на коже. Не тронем, ты нам не нужна, мы к господину бургомистру. То-то мне голос показался знакомым, а как он произнес бургомистру, я вспомнила, где слышала его раньше. Именно так говорил Вест, мастер-оружейник, один из зачинщиков восстания, огромный, здоровенный детина, за 2 метра ростом. В комнате у купца всегда сразу садился, иначе пришлось бы стоять, прижимая подбородок к груди. Узнала это хорошо, как теперь ему сказать, любое движение или мычание будет воспринято, как попытка освободиться, и его железные ручищи меня просто расплющит, и так ребра уже трещат. Пришлось применить старинный способ, упасть в обморок, что я тут же и проделала, еще и ноги для верности подогнула. Сперва гигант даже назаметил, что вес в его руках стал тяжелее, а когда понял, перехватил за талию и развернул к себе лицом. «Эй, ты чего? Отпустите меня, мастер Вест, право слово, задушите. Знаешь меня?» – удивился тот. «А вы присмотритесь. Может, тоже где видели?» Оружейник без усилий, словно я весила не больше полупустого чайника, приподнял меня и повернул к луне. «Госпожа Евгения!» – воскликнул раньше, чем я решилась пнуть его. «Но этого не может быть. Вас же, вы же, ты же, мы же. Поставьте меня, наконец, я ваши лапы до смерти ребрами чувствовать буду. Медведь, прощения просим, госпожа Евгения». Мастер тут же грохнул меня пятками о землю, аж в позвоночник отдало. «Уу-у, ну как же, мы вот, отомстить за вас хотели, а вы», тут он сообразил, из чьего дома я вышла, когда они меня схватили. «Так, значит, уже не нужно. Вы сами, вы хотели убить бургомистра, я тоже умею иногда показывать чудеса сообразительности. Не надо, но не потому, что я это сделала раньше. Его вообще не надо трогать, он безвредный, а кого пришлют на его место, неизвестно. Опасаться надо аббата, именно его постарайтесь устранить, если подвернется случай, но только очень осторожно. Его преосвященство настоящая лиса, хитер, умен, изворотлив». А лучше всего, затаитесь и ждите. Уже недолго. Мысль пришла в голову только что. Не знаю почему, но мне захотелось спасти этих людей. Потому что если они продолжат подпольную деятельность, то будут раскрыты и казнены. В этом я тоже, почему-то, была уверена. Чего ждать, госпожа Евгения? Оружейник, кажется, верил каждому моему слову. В Кальрадию вернулся император. Не могу сказать, когда он заявит о своих правах на земли, но, будьте уверены, очень скоро всем королям и царькам придется склонить перед ним колени. И вот тогда настанет ваш черед. Кто принесет присягу первым, тому права и привилегии. Это правда, вы сами его видели? Да, ложь во спасение дается легко. Я врала совершенно не напрягаясь, со всей возможной искренностью. И мне поверили. Спасибо, госпожа Евгения. Гигант неуклюже поклонился и попытался поцеловать мою руку. Но я вовремя отступила. Вы дали нам самое ценное в жизни, надежду. Вот и хорошо. А теперь расходитесь, пока нас никто не заметил. Я кивнула и решительно повернулась к мастеру Весту и остальным, молчаливым мужчинам, спиной. «Госпожа!» – нерешительно окликнул он меня. «Госпожа! Ну что еще? Прошу прощения, вы одного сложения с моей младшей дочерью. Не хотите? Я не смею спрашивать. Может, вам виднее, но в дороге неудобно. Вот черт, совсем забыла про особенности покроя костюма горничной. Буду признательна. Тогда идите за мной. Тут недалеко. Всего два квартала. А лучше, госпожа Евгения, позвольте, я возьму вас на руки и понесу. Так быстрее будет. Вот уж нет. Как и большинство девушек, конечно же, я не против того, чтобы мужчины носили меня на руках. Но только не такие увольни. Хватит на сегодня синяков и шишек от его кольчуги. И так пару дней придется есть стоя, а спать на животе. И с ужасом думать о лошади, оседланной чем-то тверже пуховой подушки. Глава 7. Из славного города Шамбре, глаза мои б его не видали, я выбралась ближе к полудню следующего дня, не дожидаясь собственной казни, в повозке оружейника. Младшая дочь мастера Веста действительно оказалась одного со мною роста и похожего телосложения. Вот только мне в жизни 19, а по игре и того больше, тогда как девочке только-только 13 исполнилось. Впрочем, чего еще ожидать при таких папашиных габаритах? Охранники нашу одноколку даже осматривать не стали. Поздоровались с Вестом, да посоветовали лучше конячку нахлестывать, а то к представлению вернуться не успеет. На что тяжеловесный и, вроде бы, такой же нелюдимый мастер неожиданно изрек, что о таком пустяке даже не думает. Мол, бунтовщиков схватили много, и честные граждане уже подали бургомистру челобитную, с просьбой казнить всех. Так что веселья хватит надолго. И пока стражники обсуждали эту неожиданную новость, мы выбрались за стены города, отъехали с километра и распрощались. Мастер повернул налево, к рудникам. Надо ж было, если спросит, подтвердить поездку. А мне предстояло топать дальше, в замок Тьерн, но не напрямки, туда погоня кинется в первую очередь, окружным путем. Получится намного дальше, зато безопаснее, в первую очередь, для моих спутников. Хотя, теперь я о себе забывать не стоит, когда там еще профессор меня выдернуть сможет. Если честно, с этим моментом я как-то не слишком разобралась. Ведь если человека не засосало в компьютер, и он там лишь виртуально, разве не проще выдернуть из разъема соединительный кабель, а то и вовсе отрубить комп от электричества, вместо того, чтобы все так усложнять? Я даже спросила об этом вслух, и доктор принялся объяснять, но в этот момент к нам подошла Таисия, желая немедленно уточнить мой цикл и когда эти дни были в последний раз, и я благополучно пропустила ответ мимо ушей, а второй случай уже не подвернулся. Оружейник предлагал купить коня, но я не захотела подвергать его дополнительному риску. Если у бургомистра не хватит ума промолчать о моем победе, то начнутся расспросы, и, раньше или позже, след приведет к мастеру Весту, а у него две дочери и три сына. Узнав об этом, я сильно удивилась. Это ж как надо человеку допечь, чтобы он полез в заговор, имея на руках такое семейство. Да, придется теперь всерьез подумать о возвращении императора. Как говорится, слово не воробей, вылетит, ни в мешке не утаишь, ни топором не вырубишь. Тем более, имеются соображения. Игровая механика может быть как угодно запутанной, но это не жизнь, и в ней нет бессмысленных фактов или событий. Все непременно должно иметь определенный резон и существует не само по себе, а лишь как звено в цепи. Отсюда, можно предположить, что сценарий не зря начинается с загадочного убийства родителей главной героини, а также, на определенные мысли наводит найденные в сундуке мечи, из хорошей стали, богато инкрустированные, хоть и в простых ножнах. Я с трудом представляю себе императора и императрицу в роли фермеров, но мало ли что взбрело в голову сценаристу. Вполне вероятно, что придумывая сюжет игры, сочинитель руководствовался не логикой, а желанием. На вопросы почему и зачем отвечая, а чтоб интересно. И не потому, что поленился продумать детали, просто в последнее время по такому принципу снимается большинство бесконечных сериалов. Причем, чем меньше в них здравого смысла, тем вероятнее популярности появления следующего сезона. А раз все так, то мы трое, наследники трона Кальради. Почему нет? По годам сходится, да и по всем остальным приметам тоже. Вот только что нам с этим наследием делать? В замок мы, допустим, попадем. Но, после того, как будет снято заклятие, ворота откроются для всех, без исключения. И кто придет следующим? Правильно, тот, у кого войско больше. И хорошо, если узурпатор захочет узаконить свое правление браком. В том смысле, что нас не всех убьют, но, может и решить устранить законных наследников. Поскольку без нас престол становится ничьим, такая вот дилемма, из-за которой я и молчала до сих пор о своих предположениях. Впрочем, сейчас тоже молчу, потому что вокруг не души, а жаворонок, звенящий над головой и высоко парящий коршун, не считаются. Можно, конечно, затихариться в какой-то деревеньке и тупо дожидаться, когда Михаил Иванович вытащит меня, но, во-первых, я не имею понятия, как скоро это случится, и случится ли вообще. Стоп. Вторую мысль удалить. Пытались помочь Антону, помогут и мне. Или мы сами что-нибудь сообразим, когда встретимся. А отсюда следует во-вторых, я должна и хочу найти этого парня, что никак не получится, если сидеть на одном месте. Ну и в-третьих, ждать всегда скучно и долго. Когда с варварами или бандитами сражаешься или с эшафота сбегаешь, время быстрее течет, и о грустном думать некогда. Например, о том, что профессор на связь больше не выходил, а значит, блокировка усилилась. И еще, я так и не узнала, как соотносится скорость течения игрового времени и реального, хотя это и к лучшему. Можно считать, как хочется, и не волноваться, что проведу здесь все лето и в этом году не съезжу к морю. Стоп, а почему не съезжу? Море вон оно, за стенами Шамбрея не видать, но шум прибоя даже сюда доносится, и характерный запах. Хоть сейчас разворачивайся и топай к заливу, будет там и пляж, и солнце, и все прочие радости жизни. Причем, незагаженные цивилизации и совершенно бесплатные. Все ощущения при мне, единственно, загар не пристанет к тому телу, которое на даче валяется, зато обгореть не страшно, нос шелушиться не будет. Ну как идея, решай быстрее, пока не повернула в противоположном направлении. Родственники и друзья никуда не денутся, посидят еще пару-тройку деньков в замке Тьерна. В конце концов, это всего лишь неписи, а не живые люди. Я, правда, все время об этом забываю, игра затягивает, но порою лучше помнить, уговорила. После столь длительного постельного режима, разрыва с козлом и уродом ужасной сессии и прочих перипетий судьбы, небольшой отгул мне полагается по всем законам, божьим, человеческим и игровым, так что развороты с низкого старта, раньше добежишь, дольше нежиться на песочке будешь, море, море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных, над тобой встают как зори, над тобой встают как зори, нашей юности, чего, какие нафиг зори посреди белого дня, ветерок повеял с залива и к характерному аромату гниющих водорослей примешался запах дыма, а как закончились прибрежные заросли, я и костер увидела, вернее, пожарище. Примерно полдюжины хибар, скорее всего рыбацкий поселок, уже догорал, а у причала, рядом с лодками, на волне покачивался, скаля пасть, драккар викингов. Сами морские разбойники, в количестве 7 человек, неторопливо сновали по берегу, снося к судну награбленное. Большинство жителей поселка лежали там, где их настигла смерть. В плен скандинавы взяли лишь 2 девок, которых усадили рядом с добром, найденным в домах. Добычи было мало, и викинги вяло переругивались друг с другом, поминая при этом Тора и Одина. Повалялась на пляжу, ага, солнечные ванны и прочий релакс, просто супер, любой каприз за ваши деньги, мисс, и что мне теперь делать, тихонечко отползать и ноги в руки, пока не заметили, разумно, в общем-то, я же не Баффи, и не супергерл, что в каждой дырке затычкой каждому злодею наказание. Существовал этот мир как-то раньше, продержится и еще немного. А у меня великая цель и такая же миссия. Не до двух зареванных дурех. Подумаешь, поимеют их викинги толпой, а потом рабынями сделают. Люди и в реальности веками так жили, и ничего, цивилизацию какую отгрохали, в космос летают. Компьютеры, опять же, придумали. Гляди, Торвальд, раздался насмешливый голос позади. Прав был Хердман, линейка развития юнитов в игре, пират, налетчик, викинг, Хердман, ярл, когда говорил, что не может на такой костер никто не прибежать взглянуть, город то рядом, люди любопытные, а ты ворчал, что зря только комаров кормим, не зря, видишь, какая пташка в силки попала, я резко развернулась и увидела перед собой у двоих викингов, точь в точь, как те, что возились у Драккара, рыжеволосые и рыжебородые здоровяки, мощные и огромные, как медведи, вставай, девка, пнул меня носком сапога в бедро один из них. Слава Одину, наша добыча стала хоть немного больше. Не зря сплавали. Я замотала головой и засучила ногами, пытаясь отползти. Тоже верно, засмеялся викинг, глядя на мое ерзанье. Зачем вставать, если потом все равно ложиться? Ты как, Торвальд, не против, если я возьму ее первым? Я все же старше тебя на год. Молчаливый здоровяк, с бородой заплетенной в две косточки, безразлично пожал плечами. Мол, не вижу разницы, вот и хорошо. Посмотри, вокруг, может она не одна здесь, распорядился старший и стал развязывать очкур на штанах, для этого приподняв подол кольчуги. Торвальд все так же молча развернулся и потопал туда, откуда они вышли. Ну, чего смотришь, ухмыльнулся второй. Первый раз мужика увидела, раздвигай ноги, да запросто. Не помня себя от злости, я изо всей силы пнула викинга в пах, аж хрустнуло что-то, а когда он, выпучив глаза и хватая воздух разинутым ртом, стал заваливаться вперед, выхватила тесак и полоснула незадачливого насильника по горлу, потом откатилась в сторону и вскочила на ноги, как раз вовремя. Торвальд недалеко ушел и, видимо, услышал предсмертный хрип товарища, потому что бежал обратно, вытаскивая меч из ножен. Энна, я метнула тесак в него со всей силы, рассчитывая, что пират хоть на мгновение задержится, собьется с темпа, давая мне некоторую фору, а потом пусть догоняет. Мужчины обычно бегают быстрее девушек, но на мне всего лишь легкое платье, а на викинге тяжелое, длинная кольчуга. Бросай я потом хоть 100 раз подряд, наверняка не смогла бы повторить. Но сейчас судьба оказалась на моей стороне. Тесак не просто попал Торвальду в глаз, но еще и вошел в глазницу почти наполовину лезвия. Огромный викинг умер раньше, чем упал. Ну вот, подруга, а ты не верила в предназначение. Рассказать кому, не поверит, чтобы такая пигалица двоих северян завалила. Думаю, даже Елена не управилась бы лучше. Кольчугу натянула поверх платья. Отлично, только тяжелая, зараза, и длинноватая. Почти до пят. Хорошо, по бокам разрезы были, а то пришлось бы семенить в ней, как стреноженный. Ну и выбрала я безрукавку того, что убила первым. В полном хауберке, длиннополая кольчуга с капюшоном и рукавами, Торвальда, я бы и с места не сдвинулась, наверное, перемудрил профессор с распределением умений для персонажа, влив все свободные очки ловкости в навыки верховой езды и владения оружием, ничего не оставив на атлетику. Оно, конечно, неплохо уметь пользоваться даже породистыми скакунами и фехтовать на равных с самыми опытными воинами, зато вот в такой ситуации, когда приходится на своих двоих, отсутствие навыка сказывается сразу. Удача удачей, но выигранный бой не гарантирует победу в сражении. Врагов-то осталось еще 7, и не справиться мне с ними никак. Завалит, даже пикнуть не успею. Сейчас просто повезло, а надеяться, что везение бесконечно, по меньшей мере глупо. Но и отступить я уже тоже не могу. Разозлили они меня, когда это чудовище спустило штаны, нависая надо мною всей тушей и предвкушая, как сейчас поймает беззащитную. В общем, поняла, что не смогу бросить тех девочек и уйти, потому что они мне потом всю жизнь сниться будут. И никакие уговоры, что это всего лишь игра, не помогут. Я ведь все это не только видела, но и чувствовала. И смрад его немытого тела, и, к дьяволу воспоминания, думай, как действовать. Слова, произнесенные хоть и шепотом, но зато вслух, позволили переключиться. И единственный вариант, который я могла попробовать применить, это бить их по одному, внезапно, из-под тишка, подло, в спину, и сразу наповал. Иначе, кранты, а мысль о том, что викинги сделают со мною, обнаружив тела товарищей, лучший допинг для мышц и бальзам для успокоения совести. Послушал бы меня кто со стороны. 19-летняя студентка и красавица всерьез размышляет о том, как ловчее убить десяток мужчин. Полная шиза, но ведь и по-другому никак. Если это всего лишь игра, то мораль и принципы отдыхают. А если МММ не совсем игра, так я не жертвенной агницей буду драться. Такой вот расклад. Ну и конечно же, нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что у моего персонажа были изначально прописаны какие-то императивы. Вот и наслаивается. И пусть я в жизни другая, плод гуманного и обязательного среднего образования, но не зря говорят, что если с человека соскрести лак цивилизации, то там обнаружится шерсть первобытного дикаря. Ну, а теперь и в самом деле достаточно философии и оправданий. Не я начало. Тем более, кажется, подворачивается тот самый случай, который нельзя упускать. Один из викингов отделился от остальных и весьма бодрым шагом направился к прибрежным зарослям. Живот, видимо, прихватило. Не знаю, с чего ради, этот дикарь оказался таким застенчивым и не присел прямо на берегу. Без разницы. Главное, он решил справить нужду неподалеку от меня. А кто может быть беззащитнее человека в таком состоянии? Идея отличная. Исполнение, как всегда. Я совсем не учла, что в панцире, старинное общее название всех видов кольчуги, буду двигаться с грацией гиппопотама. Все, что попадало под ноги, трещало, все, за что задевала кольчуга, шумело и шелестело. В общем, я еще и 5 шагов не прошла, а о моем присутствии не знал только глухой. Викинг, естественно, услышал тоже, но реакция оказалась непредсказуемая. «Торвальд, прекрати подкрадываться», — проворчал он, даже не оглядываясь. «Смешно». Воин решил, что над ним решили подшутить. Ну да, он же был уверен, что из жителей поселка не уцелел никто. Да и пара его товарищей здесь не просто так ошивалась. Чужака заметили бы и схватили. Отлично. Оставшиеся расстояния я почти пробежала. Углубленный в собственные потребности, викинг заподозрил неладное только в самые последние моменты и начал поворачивать голову. Но, я уже была рядом. И легкий нормандский меч с хрипом врубился в шею скандинава. Вернее, захрипел уже тот, после нанесения удара, прежде чем свалиться замертво, но для меня все слилось вместе. Одна только мысль билась в голове, хоть бы никто не услышал. Не услышали. Шум прибоя или разговоры, которые викинги вели между собою, помешали, но никто даже головы в нашу сторону не повернул. Есть. Третий. По книгам и фильмам я знала, что викинги целое столетие или больше считались непревзойденными воинами и держали в страхе прибрежные области таких могущественных королевств, как Англия и Франция. И чтоб избежать опустошающих набегов, короли этих стран платили дань скандинавам, как нашим монголам. И вот, я убила уже 3, причем, без особых трудностей. Точно так же, как перед этим грабителей и разбойников. Такая вот загогулина. И все равно, праздновать рано. Надо думать, как еще 6 уложить. Причем, времени у меня на это совсем немного. Пока кого-то из налетчиков не заинтересует, где так долго пропадает их товарищ. Вот только идеи 0 и столько же десятых. Как мне их разделить или в засаду заманить? И чтоб по одному. И отвлечь внимание настолько, чтобы меня не заметили до самой последней секунды. Отлично придумано. Остался пустячок осуществить. Тут меня осенило. Что испугает или хотя бы очень сильно удивит бывалого воина, только то, чего быть не может. И это нечто я должна устроить очень быстро и из подручных предметов. А что у меня под руками? Правильно, трупы викингов. Значит, из них удивительные сюрпризы надо готовить. Нет, нет, никакого вандализма и глумления над останками. Просто мизансцена будет несколько другая. О чем думает воин, увидев тело товарища? О врагах, которые где-то рядом и готовятся к бою. А что он подумает, видя, что те же товарищи сами друг друга поубивали? Да чем угодно, повздорили, добычу не поделили, с ума сошли. Но сам нападение не ждет и врага не высматривает. Большего мне и не требуется. Значит, пока покойников не начали искать, надо уложить тела так, чтобы остальные, хоть на первый взгляд, в драку со смертельным исходом поверили. Уж не знаю, как там у меня получилось. Во-первых, не самая приятная работа с трупами возиться. Во-вторых, все мужики тяжеленные, что просто ой, чуть глаза на лоб не повылазили, пока таскала их с места на место и живописно укладывала. Даже кольчугу пришлось вернуть. Жалко, снова почувствовала себя словно голой, но ничего не поделать. Сам панцирь уйти не мог, ни лошадь. А, значит, все мои старания были бы ни к чему. Но, тем не менее, успела. Закончила раньше, чем с берега долетел крик. «Эй, Сигурд, ты куда запропастился? Веревку проглотил, что ли? Или рыбья голова вперед жабрами в заднице застряла?» Викинги пока еще веселились, потому что крик был поддержан смехом, но через минуту он утих. «Сигурд, мне что, прийти помочь, мечом пошуровать?» Ехидства в голосе почти не осталось. «Рогвальд, Торвальд, а ну, гляньте, что там с этим засранцем? Если шутить решил, дайте ему в зубы, разрешаю». Но когда и на этот раз никто не отозвался, Хердман взъярился всерьез. «И вы туда же? Ну что ж, я тоже люблю шутить. Эй, братья, кто первым кого из весельчаков найдет, тот получит треть его доли. Давайте, посмеемся все вместе». Хердман и договорить не успел, как четверо викингов бросились в заросли, на поиски провинившихся товарищей. Правда, и об осторожности не забывали. Надели шлемы, взяли щиты на руку и освободили из петель топоры. Сразу видно, опытные бойцы. Вот только мне с их опытности никакого толку. Все не так, мне надо было, чтобы на поиски одного отправили, а не толпу. В крайнем случае, чтобы один остался. А так, что совой об пень, что пнем по сове, ни с четверкой обычных пиратов, ни с парочкой более опытных, мне все равно не справиться. А значит, затея провалилась. Нравится мне это или нет, а придется смириться с поражением, и тем, что пленницам не помочь. «Зигфрид, иди сюда!» – заорал в этот миг кто-то. «Ты не поверишь, эти идиоты поубивали друг друга». «Что?» – Хердман даже споткнулся. «Мухоморов вы все объелись или это я с ума сошел?» «Это правда, Зигфрид, клянусь Одином!» – поддержал товарища другой викинг. «Они и в самом деле все мертвы. Наверное, не подели что-то. Вот только ничего ценного здесь нет». «Пойду сам посмотрю», – проворчал Хердман седьмому налетчику. Сердито сплюнул и широкими шагами быстро направился к зарослям. «Ура! Получилось! Не так, так эдак. На берегу остался только один налетчик, и это мой шанс. Этот вариант я уже продумала. Не до конца, конечно, иначе сама же себя и отговорила бы. Но, в целом, с помощью ножа я быстро привела в негодность платье, так что оно держалось на мне только на честном слове. Один лоскут в рот». Да так, чтобы конец побольше свисал наружу. Взлохматить волосы тоже дело пары секунд и вперед. Увидев выбегающую из зарослей девицу в разодранной одежде, кляпом во рту и, явно, связанными за спиной руками, налетчик решил, что загадка потасовки между товарищами объяснилась самым банальным образом. Эти олухи всего лишь пленницу не поделили. Глупо до изумления, но чего только в жизни не случается. Видимо, прогневили богов, и те отняли у них разум. Широко расставив руки и ухмыляясь во весь рот, он двинулся мне навстречу, как взрослые ловят учащихся ходить детишек, или, когда хотят поймать курицу, только цып-цып-цып не приговаривал. Наверняка, был уверен, что я в полном ужасе, ничего не вижу и не соображаю, но в то же время, двигался воин мягко, с грацией большой кошки. Попытайся я рубануть его, выхватывая тесак из-за спины или еще как-то ударить, он бы успел среагировать. А пинка в голень не ожидал. Мужчины, вся сила которых в руках, тем более, когда они вооружены, ногами почти не пользуются. А вот нас, девушек, наоборот, только ноги и спасают. Причем, в самом буквальном смысле. Науку легаться и пинаться я еще в детском садике освоила. И только после того, как викинг, морщась от боли, на мгновение утратил контроль над моими руками, взмахнула тесаком. Выбор оружия тоже был предопределен тем, что чужого брать нельзя, как и оставлять свое, но так даже лучше получилось. Короткий и тяжелый тесак буквально вспорол воздух, убыстряя мах собственным весом, и все же опытный воин успел отшатнуться. Увы, моя удача сегодня все время была рядом, а вот его где-то замешкалось. Он и руку вскинуть успел, чтобы мою подбить, и корпусом отпрянул, так что я его едва-едва по шее чиркнула. При других обстоятельствах, он бы и внимания не обратил на такое ранение, если бы я не задела сонную артерию. Кровь буквально плеснула из шеи, как с брандспойта. Викинг попытался ладонью зажать порез, но силы покидали его с каждым ударом сердца. Воин зашатался и упал на колени, взглянул на меня ненавидящими глазами и открыл рот. Видимо, вспомнил о товарищах. Но я не собиралась позволить ему позвать на помощь, и с силой ударила сапогом в зубы. Голова у налетчика мотнулась назад, рана расширилась в общем, Дальше на агонизирующее тело можно было не обращать внимания. Я и не стала задерживаться. Подскочила к пленницам и несколькими взмахами перерезала веревки на запястьях и лодыжках. Хму, фму, тьфу. В горячке забыла о кляпе. Бегите. На мое удивление, обретенной свободой девушки воспользовались иначе. Они синхронно вскочили и также одновременно бросились к куче награбленного, откуда одна вытащила два лука, а вторая – два колчана со стрелами. Поле они все также синхронно обменялись частью добычи и повернулись ко мне. Фига себе, близняшки. Вот откуда у девчонок такая слаженность, а также объяснение, почему их не убили вместе со всеми. Скандинавы верили, что близнецы – это особый дар богов, и пара таких наложниц стоила, как боевой корабль. Мы не хотим убегать, госпожа, начала та, что слева. Позволь нам сражаться рядом с тобой, закончила вторая. Вы уверены? Да, кивнули обе. Хорошо, я пожала плечами. А почему нет? Если девушки хотят отомстить за убитых родных, кто я такая, чтобы сказать нет? Госпожа, первой снова заговорила та, что слева. Приказывай, мы готовы. Как мне вас называть? Зита, Гита, да, небогато у сценариста фантазия. А вы что бы посоветовали? Можно угнать их корабль. Драккар, втроем, нам же не в море выходить. Отвяжем якорь, поднимем парус. Ветер попутный, главное от берега отплыть, а там течение подхватит. Город рядом, кто-нибудь заметит, только надо торопиться. Разбойники вот-вот вернутся. ГМ, интересная мысль. Вы действительно желаете выйти из битвы и отступить? Неожиданно ожил невидимый суфлер. И так нехорошо он это сказал. Некрасиво. Настолько неприятно, что меня аж передернуло. Нет, мы будем сражаться. Зита, Гита, слушайте приказ. Садитесь, как раньше, и ждите. Стрелять только по моему сигналу. Или, если пираты заметят, что вы освободились. Ясно? Да, госпожа. Вот и славно. Сигналом будет. Я сниму шлем. Понятно? Да, госпожа, вроде Зита. Шлем, эхом подтвердила Гита. Очередной труп, которого я сегодня раздеваю. А что делать? Других бесхозных кольчуг в округе нет. Хорошо, этот налетчик чуть поменьше ростом. Панцирь лучше на мне сидеть будет. Одно плохо. После столь варварского обращения мое платье приказало долго жить. Так что я снова ощущаю всеми выпуклостями холод стальных колец. Да, это уже даже не закономерность. Это уже привычкой становится, как в анекдоте о третьем падении с 10-го этажа. Викинги вышли на берег вовремя. Я как раз успела дотащить тело на край зарослей. Не так глубоко, чтобы скрыться с глаз, и достаточно, чтобы у воинов не возникло сомнений в том, кто убивает их товарищей. «Вот он!» — выкрикнул самый глазастый. «Схватить!» — рыкнул Хердман. «Сразу не убивать!» «Отлично!» «На пленниц, если кто и взглянул, то лишь мельком!» Девчонки смирно сидели там, где их оставили, не вызывая подозрений, так что все пятеро викингов, полыхая желанием отомстить, с воплями и устрашающим ревом, кинулись ко мне, при этом поворачиваясь спиной к Зите и Гите, вернее, пока еще только боком, но ведь и я не привязанная, тоже бегать умею, и визжать, намного звонче, чем их потуги призвать на мою голову гнев Тора и Одина. В общем, в результате непродолжительных, но очень азартных маневров, я сумела поставить викингов спиной к лучницам, после чего остановилась и сняла шлем. Правильный сигнал я придумала. Во-первых, даже на поднятые копной волосы, эта рогатая кастрюля была мне великовата размера на 3 и держалась на голове исключительно за счет веса. А во-вторых, собранные в пучок волосы тут же свободно заструились по плечам, вводя воинов в секундное замешательство. «Девка», — неуверенно пробормотал один. «Валькирия», — второй оказался ближе к теме. «Фурия», сообразил третий, захлебнулся кровью и повалился на землю рядом с четвертым соседом, который умер молча. Девчонки не промахнулись, били наверняка, под основание шлема, так что стрела входила в шею, а выходила наружу через рот. Надежнее только сердце проткнуть, но для этого нужны бронебойные стрелы, а в колчанах у рыбачек были только охотничьи, листообразные срезы. Хердман и оставшиеся два викинга отреагировали практически молниеносно. Их товарищи еще корчились в предсмертных судорогах, а эти уже построили треугольник вершиной ко мне и прикрывшись двумя щитами со спины. Так мы и стояли какое-то время, пожирая один другого взглядами. Оказалось, близняшки тоже имеют кое-какой боевой опыт и не застыли на месте, а разошлись в стороны, примерно шагов на 20, так чтобы держать пиратов на прицеле под углом. И, если бы они решили атаковать одну, то неизбежно подставились бы под стрелы второй. Доспешный мечник в ближнем бою всегда победит лучника, но для этого к нему надо приблизиться. А даже викингам нужно не меньше 2-3 секунд, чтобы пробежать расстояние в полтора десятка шагов. Изготовившемуся к стрельбе лучнику этого времени хватит, чтобы прицельно выпустить как минимум 2 стрелы. Именно, прицельно, то есть ранения гарантированы, а после успеть отбежать на безопасное расстояние, и вся ситуация повторится, с одним только отличием. У тяжело вооруженного пехотинца кровоточат раны, и чем больше проходит времени, тем сильнее он слабеет, тогда как лучник ничем не ограничен, кроме запаса стрел. Опытный хердман не может этого не понимать, а это значит, что ему придется что-то предпринять в самое ближайшее время. Поэтому, я должна опередить их, сбить с толку. Мысль опять возникла словно ниоткуда, и я начала действовать раньше, чем додумала ее до конца, и таки удивила. Быстро наклонившись, я зачерпнула шлемом песку и сыпанула в лицо викинга. Понятное дело, что он легко заслонился щитом, но метила я не в него, а в тех, кто стоял ко мне спиной. Привычные держать стену щитов даже ценой жизни, воины не отреагировали бы на удар или иное действие, но сыплющийся на головы и за шиворот песок создавал непривычные и непонятные ощущения. И викинги дрогнули, всего на какое-то мгновение, даже не оглянулись, а лишь дернулись, но координацию при этом потеряли. У одного щит сместился вверх, у другого вниз, а вот девушки не оплошали, всадили в каждого по стреле, соответственно, в ногу и щеку. Ни одна из ран не смертельная, но обе болезненные, а я не замедлила увеличить неразбериху, и метнула следом сам шлем. Когда что-то тяжелое летит в грудь или лицо, человек это что-то отбивает или ловит, а вот если то же самое пролетает выше головы, он точно так же, не задумываясь, пригибается или приседает, пропуская снаряд над собой, машинально. Хердман тоже был всего лишь человек, поэтому шлем ударил в затылок следующего в строю. После песка и стрелы в ногу, воин не стал оглядываться, а всего лишь немного сместился в сторону, не спуская с глаз противостоящую ему лучницу, и лишь хмыкнул, услышав щелчок тетивы, и улыбнулся, когда стрела свистнула мимо. А вот хердман, затылок которого он открыл, успел только глаза вытаращить, прежде чем закрыть их навеки. Нет, что ни говори, а сестрички просто снайперы. Дальше было уже неинтересно. Двое раненых воинов против мечника и 2 стрелков – это избиение младенцев. Я нападала, заставляла викингов двигаться, поворачиваться и открываться, а Зита и Гита, встав от нас на расстоянии 10 шагов, тут же всаживали в прореху в обороне очередную стрелу. Налетчики 5 минут не продержались. Один упал, получив стрелу в глаз, второй отбросил щит и с ревом один кинулся на меня, замахиваясь топором. Стрела в спину с пары шагов и мой меч проткнули его одновременно. Глава 8. Близняшек я, конечно же, немедля повысила до уровня охотниц, попутно взглянув, что следующий уровень развития воительница. Кольчушка, которую я заработала тяжким потом, оказалась именно той, что я уже надела. Кстати, вот же несправедливость в игре. Мне для себя и спутников за каждую тряпку, как папа Карло, пыхтеть приходится, а обычным юнитам все выдается одновременно с повышением уровня. Как только я подтвердила своему невидимому собеседнику, что согласно перевести рыбачек в разряд охотниц, у них тут же и луки стали помощнее, и короткие нормандские мечи на поясе появились. А еще девочки принарядились в симпатичные сильно приталенные замшевые зеленые камзольчики, а-ля Робин Гуд, стрелок из Шервудского леса. К ним получили светло-коричневые лосины, короткие сапожки и по легкому металлическому шлему с наносником. Колчаны тоже изменились. Даже на глаз стало видно, что стрел в них больше раза в полтора. В общем, получились 2 прекрасные артемиды. Интересно, что игра им выдаст при превращении в воительниц. Непременно хочу увидеть, поскольку вот такие мелочи, как и исчезновение трупов с поля боя, по происшествии какого-то времени, и позволяют не забывать, что вокруг меня не реальный мир, а компьютерная проекция. Ну что, девы юные и прекрасные, куда теперь, куда прикажете, госпожа? Зита, как обычно, первая. Все же она была старше аж на 1,5 минуты. Вы спасли наши жизни, теперь они принадлежат вам. И честь, добавила Гита. Куда вы, туда и мы. Если вы не против, уточнила старшая сестричка, обводя рукой пожарище. Потому что нам еще нет 17, но и здесь, сами видите, нам больше нечего делать, да хоть 15, мне и самой-то немногим больше. Я не против, девочки. Дорога дальняя, опасная. В деле вы себя показали. Еще неизвестно, кто кому обязан. Да и в хорошей компании веселее и надежнее. Слышали о замке Тьерн? Это тот, в котором людоед живет. Спросила Зита, делая круглые глаза, отчего они превратились в пару ярко-зеленых пятен. Не людоед, а кровосос, уточнила Гита, но глаза сделала такие же. Правда, скорее бирюзовые. Какой еще людоед? Фыркнула я. Девочки, вы сказок наслушались что ли? О людоедах и вампирах? Сказок нам не рассказывали, сделала грустное лицо Зита. Отец утонул в шторм, когда мы еще совсем маленькие были, а потом и мама заболела, не пережила зиму. Мы в семье дяди росли, маминого брата, объяснила Гита, а у них своих ртов аж шестеро было, так что мы с 5 лет при деле, по хозяйству, какие уж там сказки. А в 7 дядя смастерил нам по луку, научил стрелять и отправил на охоту, переняла эстафету Зита, и кормили нас только в те дни, когда мы с добычей возвращались. Тогда понятно, откуда у девчонок такая меткость. Голод самый лучший стимул. Как говорится, беда всему научит. Но это было давно. Теперь мы выросли и уже не ждем, пока нас накормит. Даже подумывали, не пора ли нам уходить из деревни и попытать счастье в другом месте. Всего месяц ждать оставалось. Когда нам 17 исполнится, и староста впишет нас в реестр жителей королевства. Без этого, нас любой патруль вернул бы опекунам или отправил в монастырский приют. Вот и дождались, продолжила старшая, опять поглядев на пожарище. Судьба сама все решила, и селения нашего больше нет, и ты, госпожа, согласилась принять нас под свою руку. А что до лорда замка Тьерн, то он не так давно стал людоедом, кровопийцей, поправила Гита. Кровопийцей, не стала спорить сестричка. Говорят, он несколько лет тому сильно захворал, так сильно, что умер. Неделю пролежал в беспамятстве, и никто не мог ему помочь, пока в замок не прибился какой-то бродячий знахарь. Он и поставил лорда на ноги, использовав для этого кровь прежнего лекаря. Да будет сочинять, Зита, не выдержала вторая близняшка. Прежнего лекаря после повесили, а знахарь забрал его тело. Но что лечило их господина человеческой кровью, в том все слуги готовы поклясться. Слышал бы Нострадамус, какие о нем народ легенды сочиняет. Интересно, возмутился бы, или наоборот, возгордился. Похоже, через пару-тройку сотен лет о нем станут говорить не меньше, чем о его однофамильце из моего мира. И, судя по всему, такие же небылицы. Да, и с тех пор не проходит ни одного месяца, чтобы в округе не пропал младенец или невинная девица. Крестьяне считают то место проклятым, потихоньку снимаются с земли и переходят к другим лордам. А вот это уже плохо. Просто так люди с насиженных мест не бегут. В лорда-вампира я, положим, не верю. Но что причина должна быть? Факт. А второй факт. Мои родные и друзья отправились именно в Тьерн. И хоть Елена и Фазия не похожи на тех, кого можно легко испугать или причинить иные неприятности, но все же имеет смысл поторопиться. Долгое время об этом только шептались, а с недавних пор заговорили вслух. После того, как из замка пропала невеста Дариана, наследника лорда Тьерна, по обычаю, за месяц до свадьбы, родители привезли девицу на смотрины, отпраздновали уговор, легли спать, а на утро Бажена исчезла, как будто испарилась, потому что в шкафу нашли всю ее одежду, а ночная рубашка лежала в кровати, накрытая одеялом. Зита одернула сестру младшая. «Опять ты выдумываешь, и ничего подобного», — возмутилась та. «Сама же слышала, что сборщик подати рассказывал. После 3-го кувшина браги», — фыркнула Гита. «Он еще много интересного, наверное, мог поведать, если бы не свалился под стол. Ладно, пока хватит, трендить можно до бесконечности. Спасибо за рассказ, я учту, но нам все равно придется отправиться туда», — подумала и решила, что объяснить не помешает. Язык не отвалится, а девушкам откровенность понравится. «Там меня ждут друзья, брат и сестра», — угадала. Лица близняшек оживились. «Все же приятно ощущать себя не служанкой, а подругой. Тогда, госпожа Евгения, нам лучше воспользоваться драккаром. Идя по воде, не меньше суток выиграем, если не больше, покуда ветер попутный дует. А еще можно в Шамбре и гребцов нанять», — предложила практичная Гита, без какой-либо задней мысли. «Она же не могла знать о моих недавних злоключениях, верно, умница», — похвалила сестру Зита. «Если вы, госпожа, не собираетесь оставить драккар себе и за ценой не гонитесь, то его можно быстро продать, прибавив к цене доставку нас в оговоренное место. Разумный подход. Что ж, грузимся и, к как говорится, попутного ветра и 7 футов под килем. Боги игры или кто здесь всем заправляет в отсутствие админа, были к нам благосклонны. Зита села к кормилу, Гита взялась за парус. И так они умело и слаженно управляли судном, что довольно большой, рассчитанный на несколько десятков мужчин. Драккар, хоть и не слишком торопливо, зато послушно, заскользил заливом по направлению к порту. И часа не минуло, как мы пришвартовались. Сперва, завидев приближающееся судно грозных морских разбойников, народ впал в панику, но разглядев, кто им управляет, быстро успокоились и собрались на пирсе для встречи. Кольчуга и оснащенный лицевой маской нормандский шлем изменили мой внешний вид настолько, что я не опасалась быть узнанной. Тем более, что большую часть переговоров взяли на себя общительные близняшки. Купец на Драккар, как и предполагалось, нашелся довольно быстро. Здоровенный, как медведь, крепкий и краснощекий здоровило. Снять с него дорогой кафтан да нарядить в кольчугу, вылитый викинг, да и взгляд соответствующий, цепкий, колючий. Ловко спрыгнул на палубу, не теряя равновесия, быстро пробежался на корму и обратно, внимательно посматривая по сторонам, скорее всего, искал следы боя, потом встал, прислонившись к мачте, словно уже был хозяином судна. «Продаете, значит, как в бочку прогудел, обращаясь ко мне, признал за главную. Продаем, а где взяли? Непокупная вещь, наследство это мамино. Отец как на войну уходил, дал мне его и сказал, береги, доченька. Единственная память по маме нашей дорогой и сам тоже погиб, скопировала, как смогла, плаксивые нотки маньки облигаций. Неплохо получилось, даже девчонки заслушались. И осталась я одна единственная, как перст, на всем белом свете. И ни от кого мне ни помощи, ни поддержки. Так что приходится продавать память по матушке-покойнице». Удалой купец от такого текста явно офонарел. С минуту хлопал глазами да рот то открывал, то закрывал. Потом прокашлялся. Да, негоже сиротинушку обманывать. Эх, где наша не пропадала. За 2000 сторгуемся. Судя по выражению лица Гиты, гоже или нет, а все же решил обмануть. Сторгуемся. За 10. Купец одобрительно хмыкнул, поскреб бороду и приподнял планку. 2,5. Ну, если так туго с деньгами, так и быть. 8. Быстро оценив свой шаг и мой, купец изрек. 3,5 дам. Больше не проси. Так я и не прошу. 4 деньгами и услуга. Я понятия не имею, сколько может стоить драккар в рабочем состоянии, но это и не важно. Сразу уж решили отдать первому покупателю. Главное, чтобы доставил нас в порт Сент-Клер королевства Прит. Откуда, как заверяли близняшки, до замка Тьерн рукой подать. Полдня пути. Услуга, насторожился тот. Иная услуга дороже денег стоит. Ничего сложного, успокоила я покупателя. Просто нам надо в королевство Прит, а ногами топать или трястись в повозке неохота. Довезешь до ближайшей пристани, и драккар твой, за 4000. По рукам, дай подумать, купец снова почесал бороду. Если я куплю судно, то, значит, вести вас буду уже на своем, а фрахт из порта в порт дороже стоит. Даже если без груза идти, за меньше не уступлю. Отдать такое судно дешевле, маменьку не уважать, она мне... После, ночью приходить будет и упрекать, вот же ж, язык без костей, да я бы и даром отдала, ну или дешевле, только зачем лишние подозрения навлекать. Купец и так понимает, что драккар мне не от родителей достался, но не уверен, насколько незаконно я им завладела. Был бы убежден в обратном, давно бы стражу кликнул. Что ж, покойных родителей надо чтить, осенил купец себя крестным знамением, и если по-другому никак, то мы вот что сделаем. Я выдам аванс 1000 монет, а полный расчет произведем перед высадкой. Вот и получится, что судно ваше, и вы за фрахт платить не обязаны. Мои же потери будут лишь в цене найма гребцов. Годится, протянул мне лапу, довольный столь хитрым, как ему казалось, ходом. Угу, сейчас, нет, братец, не катит. Все я поняла, как только отойдем подальше от берега, твои головорезы нападут на нас и на этом весь гешефт закончится. У тебя будет драккар, деньги и 3 невольницы, а нам с девочками останется только поплакать над горемычной судьбой блондинки, решившей, что она самая умная. Почти. Авансы я хочу 3000. И, пока ты будешь набирать команду, мы сходим на рынок, прикупим кое-каких припасов на дорогу. Согласен. Купец чуть от радости не подпрыгнул. Сейчас же и обсчитаю. А чтобы вам в незнакомом городе не заплутать, дам вам проводника. Он покажет и самые лучшие лавки, и от воров убережет. «Надеюсь, вы не против, госпожа, что это никакой не провожатый, а сторож и соглядатый, понятно без переводчика. Но если три девицы не смогут пошить в дурни одного мужика, причем, на своей территории, в магазине, то грош нам цена на том самом базаре, и одна стезя, на насест, потому что с таких клуж больше никакого толку. Это весьма любезно с вашей стороны», я улыбнулась так искренне, как смогла. Потом приняла три увесистых кошелька, отдала по одному близняшкам и, с самым надменным видом, чуть щеки не треснули, сошла по трапу на причал. Мое второе пришествие в город Шамбры, в отличие от предыдущего, прошло практически незаметно. Несколько зевак, а может и людей, имевших вполне конкретные намерения в отношении нас самих или нашего имущества, отставали сразу же, как только успевали оценить оружие близняшек и топающего в нескольких шагах позади угрюмого верзилу. Этот чудик так старательно делал вид, будто гуляет сам по себе, что вся портовая шпана немедля изображала на лицах полнейшее безразличие к увесистым кошелькам на наших поясах. С одной стороны, такая охрана была весьма кстати. Не хотелось бы сходу ввязываться в потасовку и привлекать внимание стражников. Вдруг у кого-нибудь из них профессиональная память на лица, а с другой, сразу видно, соглядатый человек опытный, и просто так от него не избавишься. Впрочем, доверяй, но проверяй. Объяснив сестрам, что и как делать, мы на ближайшем перекрестке прыснули в рассыпную. Логика простая, нас трое, соглядатый один. Видя, как клиенты разбегаются, должен растеряться и замешкаться. Увы, угрюмый мужик и не думал метаться, по-прежнему топал за мною. Видимо, предвидел подобный трюк и сразу расставил приоритеты. А когда я оглянулась, соизволил даже лыбу склеить и вежливо поклониться. Мол, не беспокойтесь, госпожа, я рядом. Все в порядке, зараза. Ну, не получилось, как сказал официант, уличенный в неправильном подсчете. Попытаться все равно стоило. Зато теперь ясно, что придется задействовать план, самый древний и простой из всех способов, придуманных человечеством. Мило улыбаюсь в ответ, вроде как подшутить хотела, останавливаюсь и жду, пока приблизится. «Тебя как зовут?» «Рудольф, госпожа. Давно у купца служишь?» «Достаточно», отвечает спокойно, с достоинством, но как-то не слишком охотно. «И много он тебе платит?» «Мне хватает», и снова в голосе нет уверенности. «Послушай, Рудольф, беру верзилу доверительно под руку. Ты мужчина серьезный, так что говорить буду прямо. Не возражаешь? Хотела бы я увидеть мужчину, который бы не согласился, что он человек серьезный и красивая девушка может ему довериться». Рудольф тоже не стал исключением. Поглядел на меня внимательно и кивнул. «Спасибо за честь, госпожа. Говорите, как есть. Обещаю, все сказанное останется между нами».